Ты слышал степную поговорку, Алан? В степи у каждого есть близнец. В степи у каждого есть близнец. Есть такая поговорка. В степи у каждого есть близнец. Когда туман станет зеленым, твое лицо расскажет тебе твои тайны. Любопытно, сколько будет длиться твоя истерика перед тем, как мы начнем болтать? Зачем мне тратить время на истерики? Инга, Яков, идите, прошу. Но... Без «но». Как будто не купил билет на завершающую премьерную постановку. Но будь по-вашему. Они спустились вниз, а Дарья помогла мне встать и поглядела за стекло. Зеленый. К вашим услугам. Но технически уже нет. Давайте без этих кличек. Дарья, можешь дать мне вон ту сумку? Там бритва и всякое такое. Не думал уже, если честно, что понадобится когда-нибудь еще. Пока Дарья проверяла сумку на наличие в ней чего-нибудь лишнего, я шагнул ближе, изучая его лицо. Грязный, болезненного вида, заросший. Выглядел он значительно старше меня. Потрясающе. Согласен. Дарья засунула бритвенные принадлежности в ящик для передачи. Кто ты? Да не это ты должен спросить, Фитц. А кто ты? Зеленый поглядел на бритву, затем отложил ее в сторону. Дарья, дай, пожалуйста, еще вон той еды. Банки биопита, они в сумке лежали. Он невероятно голодным взглядом уставился на консервы. Губы его были потрескавшимися и воспаленными. Прошу. Она взяла в руки 3 банки армейского биопита, но я остановил ее. Кажется, я все понял. Ну, если бы. Так можно еды? Погоди, не давай ему. Сначала я объясню. Что ты объяснишь? Я расскажу, как на самом деле обстоят дела. Да откуда тебя знать? Тише! Не перебивай меня. О, неприятно общаться с человеком с таким же характером, да? Никогда не беседовал с зеркалом, Зеленый. Впрочем, нет, я это не ты. Так что молчи. И я выключил связь так, чтобы звук моего голоса шел к нему в комнату, но его мы слышать не могли. Послушай... Хватит. Этот человек Зеленый, настоящий Зеленый. Со здоровыми ногами, зелеными глазами, бывший любовник Лукреции. Он нашел своего двойника, близнеца, копию или сделал... Не знаю, неважно. Может, у изымателей есть склад с запасками или что-то такое. И сделал с ним что-то вроде дубликации. Вкачал ему собственную память, но не до конца. Ему было нужно отвлечь внимание, видимо. И что-то пошло не так. Копия получилась плохой, то есть мной. Почти неотличимые внешне, за исключением цвета глаз и волос. После панацеи мне вернули настоящий цвет. Но вот без памяти. Он, не знаю уж почему, оставил ее в гостиничном номере, что принадлежал либо Резаку, либо ему самому, и сбежал, надев костюм отринутого, который больше уже не смог снять. А костюм этот он заказал у Крейга, вломившись к нему несколько месяцев назад, в обмен на обещание похитить мемории из банка, куда потом настойчиво предлагал мне сходить, уже не в силах вести беседы. Ну как, я прав? Я нажал на кнопку, включая прибор в режим двусторонней связи. Без деталей, да. А сейчас, почему бы тебе не присесть? Ты выглядишь почти как я, а это очень плохо. Справедливости ради, он был прав. Меня заметно трясло. И я уселся на один из складных стульев, что стояли у стены. Ну так можно я закончу? Кто я такой, чтобы лишать самого себя радости? Все куда хуже. Ты понял, что случилось, молодец. Но ты не понимаешь, что происходит. Так расскажите же, господин Флинн Понт. Нет, нет, нет, не называй. Не называй меня так, не говори этого, не надо. Он отшатнулся, озираясь, схватился руками за голову, будто стараясь закрыться от чего-то, и в мгновение превратился из сурового, пусть и потрепанного мужчины, в запуганного, загнанного дикого ребенка. Ого! Что с тобой? Не могу не признать, что мне стало тревожно. Как-никак я видел себя, охваченного жутким припадком паники. Все из-за него, из-за этой старой змеюки. Так, что-то я пятно. Еще разок. Ты о том самом Флинне Понде, который, типа, погиб? Да, о нем. О единственном и, сука, мать его, неповторимом. Да дайте еды уже, молю. Ладно, дай ему. Он же не животное, Фитц. Ну, тут ведь как. Эй. Она жестко толкнула меня в плечо. Не говори этого при мне. А затем опустила консервы в ящик. Мы не против, если ты будешь болтать с набитым ртом. Только ешь медленно. Спасибо, мать твою. Понт, он был главной фигурой профессоров. Ставка и отца и остальных филинов. Они там с ним что-то сделали, я не знаю что. Какой-то эксперимент во время похода в пространство. Думаю, соединили его с какой-то иной сущностью. Видимо, из морока. И он стал их ключевым объектом. Но затем Ван Кейн озлобилась на них, не знаю уж за что, и предала всех. Да, это я в курсе. Власти десятилетиями прощали изымателям все. Глупо было думать, что о них никто не знает. Но вот попытку свергнуть саму власть простить они не могли. И начали их убивать. Не совсем так. Их убили по приказу Холста, не по приказу властей. Но ты продолжай. Откуда ты знаешь? Мне, моему коллеге, ментальному детективу, рассказал Вацлав Хойт. Да, вообще-то да, именно так. Он, кстати, и убил Понда. Точнее, попытался. Но Понд... Он выжил. Хотя это уже было нельзя назвать жизнью. Калека, изувеченный в кашу. Тело в коме. Но живое нам всем на проклятие. Зеленый замолчал, полностью переключившись на еду. Ел он по-звериному, грязной рукой зачерпывая маслянистую массу биопита из самоподогревающейся банки. Куски еды застревали в бороде. В ней было много седины, как и в спутавшихся космах на его голове. В тот момент мне подумалось, что я моложе его. Да, похоже, лет на 6 точно. Но зачем тогда Хойт пошел работать на изымателя? Это же тупо. Убить почти всех, а потом пойти к ним в помощники. Он работал не столько на изымателя, сколько на Алихана. Да и никто не знал, кто он такой. Плюс его бывшие друзья точно бы не стали искать его в стане бывших врагов. Он тяжело задышал, стуча себе в грудь, как человек, собирающийся то ли закашлять, то ли отрыгнуть. Воды дать? Да. Спасибо. Дарья нашла в комнате упаковку с питьевой водой и передала ему бутылку, глядя на костюм отринутого, валяющийся за стеклом на полу. Ты ел через эти трубочки? Один стимбульон? Ага. И то не часто. Костюм этот не такой, как у отринутых, он совсем закрытый. Ненавижу эту гадость. Так вот, дальше. Изыматели затаились, остались единицы. И некоторое время спустя... О. В тот момент я вытащил папиросу и закурил, выпуская дым вверх. Зеленый замер на полуслове. Взгляд его и без того нездоровый стал взглядом глубоко зависимого человека. Фитц, а можно? А можно мне тоже? Я кивнул и положил ему ту самую папиросу, которую закурил. Вот, бери. Прикуривать новую я не стал. Спасибо. Ван Кейн была изымателем и едва успела стать белой после того, как Бланка закончилась. Она ведь хотела-то предать только филинов, заговорщиков, но не своих соратников-змей. Эва была в ужасе, если это технически возможно. И тогда Понт уже... полумертвый, потребовал от нее искупления, а она не смогла отказать. Какого рода искупление? Он не хотел уже с ней работать, да и не мог. Что там толком было, я не знаю. Меня еще тогда не позвали. Я знаю, что он всегда мечтал о бессмертии в любой форме. Даже пытался узнать, почему несменный живет так долго. И Красный в какой-то момент придумал план переселить Понда, изъять из него его самого, как побеги. Ну и дальше что? Они изъяли и получили много эссенции. На кучу людей буквально. Поделили курсом инъекции на семерых. Сначала ввели Красному и Фиолетовый. Они единственные, кто знали, в чем суть на самом деле. А в чем суть? Суть в том, чтобы звать себя Флином Пондом, имея в голове таланты Флина Понда и частичку личности Флина Понда, чтобы в какой-то момент стать Флином Пондом. Что-то типа смещения? Нет. Еще хуже. О смещении тогда никто еще ничего не знал. Его потом придумали мы с оранжевым и красным. Хотя, честно скажу, моя заслуга там минимальна. Мы основывались на опытах Хеймса со сдвигом и работах фиолетовой. Красный и Хеймс были друзьями по переписке и... Погоди, а кто делал эту процедуру? Не знаю, да и не важно. Все важно, каждая деталь. Надо уметь задавать вопросы. Ну ладно, это я выясню позже. И что, фиолетовая и красный добровольно позволили засунуть им в голову ростки понда? Да, но у них были свои планы. Остальные даже не знали, в чем смысл. Сменились имена, прозвища. Все изменилось тогда. А синий, желтая, оранжевый, голубая и я? Ну, в смысле ты. Говорю же, мы не знали. Голубая, может, подозревала. Она схитрила как-то. Свою дозу спрятала, а не приняла, не знаю уж как. А все остальные были вообще не в курсе. Просто нам сказали, вы станете куда более качественными изымателями. Отныне ваше кодовое имя везде и всегда Флинт Понд. Называете себя так, ваши цвета такие-то. Ввели усилитель таланта, как они это назвали, и все. И так было 15 лет? И да, и нет. Годы шли, но ничего особого не менялось. Но вот около... Не помню уже. 6-7 лет. Да, наверное, как-то так. Вот тогда что-то началось и покатилось. Может, это связано со смертью Фиолетовой, которая случилась тогда же, может, нет. Я не знаю. Я не любитель разбираться, что было. Мне результат был нужен. Что началось? Темнота. Припадки. Они были у меня, у Красного. У Синего они и вовсе начались раньше всех. Он даже вроде как пытался убить своего брата. Всадил ему топор в черепушку. Но это было не в мою смену. У Оранжевого и Желтой не было, или я о них не знаю. Они засунули в вас это, чтобы вынашивать понда, как в инкубаторе. Именно. Подменили наши обычные пилюли на особые, фиксирующие, произведенные еще на Тарексовском заводе с дозами стабалангина. Чтобы понт не выветрился. Красный был долго явным кандидатом номер один, много лет. Он почти стал понтом, как я понял. Но потом оказалось, что мой круг ближе к закрытию. Что? Там было какое-то место с датчиками, кажется. Они показывали, кто из нас больше понт. Нам говорили, что это индикация потенциала изъятия. Красный был близок, но мой потенциал, понденциал, он оказался сильнее. И Януш велел мне, ну не мне даже. А понду, да? Это он захватывал твое сознание? Он твоя темнота? Да. Несусветные силы. Видеть будущее, быть чудовищем в морике, которому нет равных. Учиться всему со скоростью серпаря и ментала одновременно. Я ведь им всем завидовал. Кому? Да всем. Красному, фиолетовый. Они же были гениями. Химики, психологи, экспериментеры. Синему с оранжевым, голубой. Ну, желтый только, пожалуй, нет. Они же выдающиеся ученые и деятели. А я не пойми что. Но скорость обучения была потрясающей. И я подумал, что смогу этим управлять. Однако слишком поздно понял, чего от меня хотят на самом деле и кем меня хотят сделать. Скажи, а ты был знаком с Девлином? С Растиньяком? Я был знаком со всеми снабженцами всех колец. Из третьего, да, с Ганисетом, Идисом, Шасом, Шалони, Болдом. А что? А он знал о твоем плане? Зеленый замялся, то ли не желая говорить, то ли силясь вспомнить. А потом я понял. Он пытается шагнуть в тени и не может. У меня было такое. Удивительно, как на его лице я мог читать собственные эмоции, несмотря на все обстоятельства. Ну, возможно, частично. Он был мне нужен в какой-то момент, это я точно могу сказать. Почему ты его подключил? Человека, который всегда врет. Именно поэтому. Никто бы от него не узнал правды. Мне нужен был кто-то, кто во всей этой истории понимает больше меня. А профессора все сдохли, у их могильных камней совета не спросить. Ну, кроме Мэнса и Ван Кейна, ее, знаешь, расспрашивать было довольно опасно. Надо было сделать вид, что меня заботят лишь девушки, а не вся эта замута целиком. И ты нашел Расти? Я выяснил, кто он, копаясь в бумагах, что остались от Фиолетовой. Он был и среди профессоров, и среди родни Болда, и он был живым. Идеальный кандидат. Тогда я начал медленно ломать ему курс, и, видимо, вот что получилось. Какой еще курс? Расти сидел на амбитопрессорах. Не хотел переживать и помнить о своих планах. Он же искусственный ментал, человек великого ума, чей угол мышления под воздействием химикатов и гипноза сместили. Его мозг разогнали буквально. Но все это, конечно, не без последствий. Он не может не врать. В том числе, да. Он был в тяжелейшей депрессии, в ужасной. Из-за сына, из-за трусости своей, из-за прочего. Ты знаешь, его ведь выгнали, профессора. Что-то он там с ними буквально перед самым концом не поделил. Ну, неважно. Он жил в ломбарде на потеху местным. Думаю, только то, что он древний, не позволило ему с собой покончить. Нельзя сказать, что среди древних не бывает опустившихся, их там довольно много на самом деле, но... Зеленый махнул рукой, докурив. Можно еще? И я снова протянул ему папиросы, на этот раз всю пачку. Значит, ты убедил его все исправить и попробовать заново? Ван Кейн дала мне задачу, после одного из первых нападений Резака, найти Болда, очистить его мозг от лишней химии и выкачать из него таланты к манипуляции. А затем разболтать на все секреты, что он знает, и потом убить. Я ведь могу убивать древних. А кто не может? Да никто не может. Ну, в смысле, если ты психически здоров, и древний напрямую не угрожает тебе гибелью, то поднять на него руку тот еще подвиг. Пофехтоваться, порубиться, побраниться – это еще куда ни шло, но вот именно убить его – вряд ли ты останешься в своем уме, если это сделаешь. В общем, я почти было сделал это, но затем передумал. Объяснил ему, что что-то, не помню уже что. Механизм в моей башке уже было тогда не остановить. Все становилось смазанным. А что было дальше? Потом я напал на Красного. Не я, а Понт. Ему уже просто не терпелось вернуться. К тому же стало понятно, как делать смещение с помощью совместной работы эмоцентриков и изымателей. Наверное, он испугался или, наоборот, захотел этого. В общем, он начал искать контакты с Сайбелем, чтобы помириться. А потом Понт во мне напал на Красного и ослепил его во время изъятия. Буквально разворотил глаза с двух шприцев. Убить хотел, но я помешал ему. Однако он все равно забрал в меня часть его себя. Звучит-то как. И оставалось получить лишь финальную инъекцию, да? Да, она не единственная, их несколько. Последние фиксирующие шаги. Самая микотка Понда, фиксация сознания. Если бы я получил ее, то все, назад бы дороги уже точно не было. Но почему я тогда видел тебя, Зеленого, в келье? Почему я бился с тобой, а не с Пондом? У Понда, у него уже нет формы сознания. Он и при жизни десятки раз менял лица и голос, как его сестра Бланка. Он дисфиксирован, он уже забыл, как выглядел даже, думаю. Поэтому он, медленно формируясь, принял мой облик. У него мой голос, мои манеры, ну и львиная доля Красного и Синего, конечно. Но вот планы и характер только его. И вот эту вот всю гнусь ты посадил мне в голову? Да. Но Понт не знал о твоем плане. Нет, он не мог читать мои мысли, только помнил действия, и то далеко не все. Впрочем, как и я с ним. Мы менялись, скакали туда-сюда. Ментальные догоняшки. Зачем? Зачем? Почему ты не уничтожил его, когда вынул его из себя? Зачем ты начал пихать его в меня? А тут начинается самое веселое. Я дальше уже толком почти ничего не помню. Его лицо вновь стало знакомым, моим лицом, когда я понимал, что что-то ускользает от моего сознания, что я не могу что-то вспомнить. Он не врал, и это было жутко обидно. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, ты не можешь, ты... Ты не имеешь права ничего не помнить. Я имею, ты нет. Ты не можешь. Да именно что могу. И мне куда хуже, чем тебе. Я подсел на эти пилюли со стабалангином. С ними... Ну, ты знаешь, ты можешь все. Только если ты перестаешь их есть после такого долгого курса, то начинаешь или дуреть, или тупить нещадно, или... Пару дней ты буквально депривирован, особенно в таком костюме. Но, может быть, только потому, что я стал думать, как овощ, я не сошел с ума. Ума-то уже и не было. И то не факт. Я поглядел на Дарью и увидел, что она медленно закипает. Интересно, что ее-то в истории Зеленого так злило? В общем, я помню только, что очень, не очень хорошо провел изъятие. Точнее, вот она. Зеленый кивнул на Дарю, но как-то брезгливо, словно речь шла о каком-то предмете. Кто она? О ком речь? Я ничего не делала. Не она конкретно, это не важно. И он махнул рукой. Было видно, как он устал говорить. Долго объяснять? Нет, недолго. Я понял. Я встал, наконец, слегка успокоившись, и все же закурил. Нельзя изъять самому у себя. Это технически невозможно. Это должен сделать кто-то другой. Но не изыматель, иначе велика опасность. Та девушка. Получается, любого... Любую из сестер... Хотя нет, тоже нет. Любую девушку-степнячку можно сделать изымателем, если вести ей талант? Если такой, как я... Ну, или теперь такой, как ты, это сделаешь. Но... Кажется, это не с кем угодно, а только с теми, в ком есть рифмы. Я так думаю. Все эти сестры — это целая коллекция стихов от одной женщины, поверь мне. Это не она ли случайно летает по мороку в белых бинтах и смирительной рубашке? Нет, ту зовут... Да, неважно как. Ламия Мэнс ее зовут. Зеленый вздрогнул и уставился на меня с удивлением и даже каким-то уважением. Ого. Незримую? И не раз. Странно, что ты знаешь. Ее могут видеть лишь сестры. Нет, меценат тоже ее видел. Правда, через зеркало. Нет, только сестры. Ты взял одну из сестер и использовал ее как чашку для переливания? Зеленый замялся. Не совсем, но да. Первую попавшуюся, Эниту, уже не было возможности ждать. Мне сообщили, что доставили финальную инъекцию, и Понт бы тут же побежал за ней, как только бы взял власть. Я ввел Эните талант, какой-то медицинский, забрал там у одного. Потом заставил ее забрать из меня. Но все пошло не очень хорошо. Она была плохой сестрой, слабой, и немного повредила мне мозг как-то. В ее собственной голове было недостаточно какой-то сути такого, чего есть у сестер. Чего-то нужного. Это же дурдом. Просто карах какой-то. Дарья начала нервно ходить из угла в угол. А в моей голове роились вопросы, и я боялся упустить что-то важное. Вот только я все еще не понимаю, зачем ты залез в эту тюрьму? Если ты хотел отвлечь внимание, то можно было просто масочку нацепить. Какой смысл делать это так? Этот костюм, он абсолютно изолирован. Герметичен. И зачем тебе полная изоляция? Голоса. Ты о голосах, да? Ты перестал их слышать. Да, именно. Мне нужно было спрятаться от какой-то силы, что приходило в мою голову следом за Пондом. Что-то, что следило за мной, за Пондом, за нами обоими из морока. Будто бы моя келья стала для нее домом, где она медленно растет. Я не мог просто пересадить Понда в тебя. Мне нужно было убедиться, что она, эта сила, не может меня найти и не переключиться на кого-то другого. Костюм я придумал сам почти, но сделать его я не мог. Здесь нужен был гений. И гения я нашел. Но только он подложил мне подлянку. Как? Уговор был простой. Крейг мне сделает костюм до того, как я украду ему мемории. Однако вот ключ от костюма он отдаст мне только после. Но мне пришлось нацепить его до исполнения уговора, потому что времени уже не было. Я думал, что смогу вскрыть его, но замок был дико сложный. И жестокий, да? Да. Мгновенное отравление, микровзрывы в районе стороны шеи, паха и спины еще всякое. Рисковать я не стал, а знакомых, которые бы помогли отринутым, у меня не было. Вот что я тебя и просил. Пытался как-то объяснить, но я уже был довольно тух в этот момент. Но все-таки я не... Так, нет, теперь моя очередь. Дарья подошла к стеклу и встала перед Зеленым. Зачем мы? Зачем сестры? Чей был ребенок? Не говори, что твой. Или еще хуже. Почему? Зачем вы все делаете то, что делаете? Вы же кучка психов, вы больные люди. Дарья, тише, ты что? Я что? Ты почему такой спокойный? Я вообще теперь не знаю, где правда, а где ложь. Меня использовали, тебя использовали. А зачем, кто? Все это совершенно не ясно. Я даже представить не могу, каково тебе сейчас. А я, поверь, повидала уже всякого. Каково мне? Да мне отлично. Какого? Я счастлив, как еще не был. Я же все это время думал, что я потерявший память Зеленый, что я тень чьей-то истории. А тут нет. Вся моя жизнь мне известна, все эти 2 месяца. Я не Зеленый, я никто. И тебе это нравится? Бесконечно. Я правша, бригадир, фиц, дядя, да кто угодно. Я сам сделал свою жизнь, пусть и вышло так себе, но я все сделал сам. Я свободен. Рад, что тебе нравится. Эй-эй-эй, ты заткнись. То, что я веселый, еще не значит, что я на тебя не обижен. Потому что я все-таки не очень хороший человек, и есть вероятность, что живым ты отсюда уже не выйдешь, Зеленый. Дарья, продолжай, пожалуйста. Зачем нужны сестры? И зачем их, то есть нас, убивать? Этого я толком не знаю. Или уже не помню. Но собирал ты их вместе со мной. Зачем? Только не говори, чтобы спасти. Нет, именно для этого. Я не такой уж плохой человек, как принято всем считать. Я хотел помочь. Вас убивали несправедливо, вы даже не знали за что. Думаю, это как начать тушить дом, в котором ты живешь, и который охватило пламя. Вместе с Ван Кейн? Да. Я не верю. Ни тебе, ни ей. Я теперь никому не верю. Ладно. То есть тот зеленый, которого ты видел, это был Понт? Ну, видимо, да. Да. Почти зафиксированный в моем отражении. А какова все-таки его финальная цель? Воскреснуть. Получить то, что было ему обещано. Слиться с чем-то. Отомстить. Да не знаю, важно ли. Не вопросы надо задавать, а вещи делать. Я помолчал. Вопросов было слишком много, чтобы выбрать хоть один. Пройдясь по комнате, я остановился над незаконченным механизмом. Креслами с совмещенными подголовниками. И указал на него. Что это ты тут такое собирал? Я не могу выйти из этой комнатушки вне этой ходячей тюрьмы. Она меня, возможно, увидит. Голоса вновь придут. Что это оно? Чьи это голоса? У меня есть версия. Какая? Я думаю, это Нед Маклис. Нед Маклис? Почему он? 3жды безумный. 3 голоса. 2 мужчин и женщина. Так? Ну да. Так у Цаних описан образ Неда. А что если те, кто внутри, это те, кто внутри его головы, его внутренние тени? Получается, треугольник в круге, 3 грани сознания, 3 точки внутри одной головы. Твою ж мать! Возможно. Надо узнать у кого-нибудь. И все-таки, Зеленый, что это за устройство? Я думал, раз у меня не вышло исцелиться, раз отвлечение внимания в твоем лице не сработает до конца, я сначала надеялся получить вытяжку из кого-то из сестер. Она как-то очищает разум, вроде бы, делает его стабильным. Может, потому с Фитцем и не вышло. Но у меня теперь нет шприца. Украденную красного я разбил, а свой уже не вернуть. Да и я не уверен, что вообще смогу изъять. Однако это могло бы вылечить асинхронность мозга, и мою, и твою. Ну а если бы не получилось, то вот тогда я хотел использовать смещение. В кого? Спросила Дарья, шагнув к стенке куба вплотную. В кого, я спросила? Зеленый не поднял взгляда, и тогда она ударила кулаком по стеклу. Не заставляй меня нажимать что-нибудь из этих рычагов. И она указала на стальной постамент у входа в куб, который я не заметил до этого. Небольшая контрольная панель с различными датчиками и переключателями для управления состоянием комнаты, в том числе с возможностью уничтожения содержимого. Все личностное, но я думаю, что мои касания заставили бы эти штуки работать. Странно, что Зеленый ее не убрал. Не угрожай мне, ведьма. Зеленый встал, но тут же обессиленно сел обратно на ящик и махнул рукой. Ну или угрожай. В одну из вас. У меня больше нет вариантов. В женщину? Но ты же мужчина. Пока я аквариумная змея и не больше. В отличие от Фица, который типа забыл то, что было с ним раньше, я наоборот забываю с конца. Я помню прошлое, но последние пару недель, месяцев вообще каша. Толку болтать, у меня нет нужных вещей, все равно. Синхронника, модулятора, химикатов. Все это на аукционе у Сайбеля вместе с кучей барахла филинов и туда не попасть. Ты хотел взять кого-то из нас, урод? Такой злой я ее еще не видел. Эй, Дарья, ты чего? Не поймешь. У меня не было. Ну, конечно, не было. Ведь ты нас спас так много. Можно одну и взять, никто не заметит. Зеленый все же вскочил, пошатываясь, и прижался к стеклу напротив ее лица. Я теряю память и не как Фиц, а медленно. И с другой стороны. Если он не помнит чего-то сначала, то я наоборот забываю все с конца, а это сильно хуже. Я теряю слова и смыслы, свою жизнь. Я не могу выйти на улицу, не закутавшись в штуку, в которой даже сказать ничего нельзя. Я не думал, извини уж, о моральной стороне, я просто выжить хочу. Дарья отступила на шаг. Знаешь, Фиц, мне нужно подышать. Я... И махнув рукой, направилась к лифту. Дарья, стой! Подумай о том, что я тебе предложил, про укол, ладно? Она резко дерганно кивнула и спустилась на лифте вниз. Твою мать, не обижал бы ты ее, она в гневе неприятная. Слушай, Фиц, я бы хотел спросить... Зеленый вновь выглядел знакомо, почти как я перед тем, как предложить кому-то что-то важное, с четким указанием на выгоды в результате удачного исхода дела. Только вот сейчас скрыть азарт и надежду у него получалось куда хуже. Нет, стой, я еще не закончил получать ответы, чтобы слушать вопросы. И что ты хочешь узнать? Ну, сейчас дай-ка подумать, братец.